Глава 8. Но как же так? Как же так получилось, что мы вдруг стали врагами? Почему? Что за безумие поразило нашу страну? Ведь нормальный же человек. Улыбается, смеется, шутит, рассказывает забавные истории из будни своего летного училища, подарил мне красно-синий карандаш и какой-то офицерский блокнот. А кем он станет 1/4 века спустя? Что привело его к этому? Я сижу с ногами на своей полке, делаю вид, что читаю газету, а сам потихонечку смотрю на будущего президента Ичкерии. Нормальный человек, вовсе не монстр. Наконец мне надоело смотреть на лейтенанта, и я вернулся к прерванному чтению. Я недавно признался родителям, что умею читать, и теперь папа покупает газеты на двоих, себе и мне. Зато я больше газеты не рву по прочтении. Родители, конечно, жутко удивились тому, что я вдруг научился читать. Я объяснил им это тем, что 4 года очень часто и подолгу играл в газету. И постепенно, сам того не заметив, научился читать. Сам. Никто меня этому не учил. Глупое, конечно, объяснение, но родители вроде бы поверили. Они же у меня доверчивые, простые рабочие. У мамы даже среднего образования нет. Еще более удивительным для моих родителей было то, что именно я хотел читать. Я читал газеты, журналы и материалы 23-го съезда КПСС. Эту книгу я случайно увидел в книжном магазине, куда мама завела меня, чтобы выбрать вместе со мной детские книжки для меня. Раз уж я читать научился. В итоге никаких детских книг мы не купили, зато купили материалы 23-го съезда КПСС. Хотя мама долго сопротивлялась и не верила в то, что я стану эту книгу читать. А я действительно ее читаю. Причем внимательно. Жутко скучно. Челюсть чуть свихнул, зевая. Но нужно читать. И я должен не просто прочитать, а понять, что там написано. Чуть ли не выучить наизусть. Ведь мне скоро в школу. На страницу открытой книги, которую я держу в руках, падает чья-то тень, и незнакомый мне детский голос говорит. «Привет!» «Привет!» — поднимаю я на него глаза. «Мальчишка, примерно моих лет. Стоит на песке рядом со мной и смотрит на меня. Я же сижу на расстеленном на пляже диванном покрывале и читаю. «Девочка, как тебя зовут?» «Наташа». «А меня Дима. Давай дружить». «Ну давай попытаемся». В конце концов, мне нужна тренировка. Действительно, мне скоро в школу. Я ведь уже порядком подзабыл, как нужно общаться с другими детьми. Мое прошлое детство окончилось давным-давно. Мы с мамой приехали из Ленинграда. А ты откуда? А я с родителями из Москвы. А твой папа где? Папа не смог приехать, он в плавании. Мой папа помощник капитана. Ого! А мой токарь на заводе. А где твои родители? Купаться пошли, а меня не взяли. Говорят, что сегодня вода слишком холодная. Меня мама тоже сегодня в воду не пускает. Грустно вздыхает Дима и садится на покрывало рядом со мной. «Где твоя мама?» «Вон она сидит», — показывает пальцем. «Говорит, иди с девочкой познакомься. Будете вместе играть. Ты во что любишь играть?» «В куклы», — пускаюсь я на хитрость, надеясь, что у Димы кукол нет. «Это понятно. Девчонки все в куклы играют. А мне в куклы неинтересно». Я в войну люблю играть, и чтобы наши фашистов победили. А я не люблю войну, я ведь девочка. Жалко. А ты что читаешь? Сказки? Ты сама читать умеешь? Да, я умею сама читать, и это не сказки. Здорово. А я еще не научился, я пока только некоторые буквы знаю. Хочешь, я тебя научу читать? Это просто. Конечно, хочу, а правда научишь? А когда? Ух, здорово. Приду в садик, ребята удивятся. У нас в группе никто читать еще не умеет. Ну, завтра можно начать учиться. Нужно подготовиться, карточки с буквами сделать. По книжке неудобно учиться. Ты переходи завтра сюда, я карточки принесу. И станем учиться, хорошо? Хорошо. А пока почитай мне вслух то, что сама читаешь. Дима, думаю, это тебе будет неинтересно. Интересно. Тебе же интересно. Значит, и мне будет интересно. Хочешь, чтобы я почитала тебе вслух? «Да. Ну, пожалуйста, Наташ, почитай». «Ладно. Садись поудобней. Сейчас буду читать вслух». Дима уселся, а я принялся за чтение. Специально для него начал читать сначала, чтобы было понятнее. Заодно и сам лучше запомню. Впрочем, Диме моя забота не помогла. При звуках моей речи Димин рот постепенно открывался все шире и шире, а глаза начали закатываться. Некоторое время спустя я заметил, что глаза у Димы полностью закатились, а из уголка широко открытого рта стекает слюна. Спустя еще 5 минут Дима окончательно спекся. Он неловко лег на покрывало рядом со мной и мирно заснул. Подошла его мама, кое-как растолкала Диму и спросила, что тут происходит. Дима говорит, что Наташа, то есть я, читала ему вслух. Мамин вопрос о том, что именно ему читали, поставил Диму в тупик. Он не мог подобрать название. Тогда его мама обратилась с этим же вопросом ко мне, на что я честно ответил ей чистую правду. «Доклад товарища Косыгина на 23-м съезде КПСС». После таких моих слов Димина мама тотчас резко села своим широким задом прямо в песок. «Да, сильные вещи сочинял товарищ Косыгин».